А ты будто нет, у меня родители дантистами работают. А это что? Загорелись ее глаза. Когда у обычных людей зубы болят, они идут к дантистам, и они им их лечат и делают профилактику. К примеру, говорят чистить зубы два раза в день и чистить полости между зубов, чтобы туда не забивалась еда и не гнила там. Тогда зубы надо лечить реже. Это ведь не магический мир, где колданул разок, и все в порядке, тут надо постараться. Да ты что, в шоке уставилась на меня девочка. Ну да, так вот, сладости, чтоб ты знала, очень вредны для зубов. Да в принципе, слишком много сладкого вредно для всего, а особенно когда это в виде обработанной еды, где сахар бывает практически в чистом виде. К примеру, если ты ешь сахар внутри яблока, там он в виде фруктозы, и его не так много. Да и сколько таких яблок ты съешь? А вот если ты кушаешь варенье, там его прямо в сахаре купают и сахаром заливают. Концентрация несопоставима. И что же делать? Спросила шокированная Парвати. Тебе, ничего. Ты ведь не в обычном мире живешь. Ты можешь просто колдануть и восстановить зубы. Но меня просто удивляет некоторое население магического мира. Видала завхоза нашего, у него зубы вообще черно-желтые какие-то. Он что, зельями не пользуется? А как от него воняет? Мимо него вообще пройти невозможно. Это же ужас. Да уж, он меня пугает. И смотрит он всегда как-то. Как? Недобро? Поежилась подруга. Да уж, согласна. Этот Хогвартс полон какими-то моральными уродами. Это точно. Один с ней пчего стоит. Ну так он бывший пожиратель. Там нормальных среди псов вообще нет. А уж он теперь и от тех, кто на воле остался, и от тех, кто в тюрьме, сторонится. Он их всех во время судебного процесса сдал, и за него в открытую Дамблдор заступился и сказал, что он был его шпионом у Волдеморта, потому его и выпустили. Барти Крауч тогда председателем суда был. А ты откуда знаешь? Могу показать газеты той поры. У нас в библиотеке подшивка. Мы с Гарри еще на втором курсе хотели выяснить про его родителей. Тут же никто ничего нормально не говорит. Только то, что он очень похож на Джеймса, а глаза у него, как у Лили. Вот и все. Да уж, все понятно. Толкнула меня подруга в плечо, хитро улыбаясь. Мы с Гарри. Так, давай вернемся к домам. Ой, да ладно, захихикала она, а ведь какая сплетня пропадает, выдала она. Почему пропадает? Ну ты моя подруга, сказала она, глядя на меня серьезным взглядом, про тебя нельзя сплетни распространять. Ой, да это та еще тухлая сплетня, будто есть еще в Хогвартсе хоть кто-то, кто не знает, ну или хотя бы не подозревает. Я бы поняла, если бы это было что-то новое или свежее. А так, да. Ну так что там с участком? Вернула я нашу сплетницу с небес на землю. Да как обычно, если участок не имеет магического источника, никто за него драться не станет. Магам он не интересен, и никто на него права предъявлять не будет. Очень мало кто решится строить дом только на собственной магии. Почему? А как его защищать? Вдруг придут какие животные? Тут разное водиться может. Это да, но я уж как-нибудь переживу. Ну смотри сама. А что же делает министерство? А оно никак недвижимость в магическом мире не регулирует. Хотели в одно время, но все эти магические роды тут же встали на дыбы. У них там и пастбища, и лаборатории, и там наемные работники работают. А у некоторых может быть и нечто незаконное. Кроме всего, это все еще и найти надо. А там защита и свернутое пространство. Раньше ведь как было? Сильные родовитые маги никогда в Аврорат не шли. В основном туда шли отбросы. Слабачки и максимум середнячки без защиты, без родовой поддержки. Вот пошлют такую группу к чужому манору с обыском, и вся эта группа в полном составе пропадает. А эти чистокровные, им что? Они только рады. С них взятки гладки. Шел-шел человек, поскользнулся и упал, да головой ударился. Ага. Прямо об родовой алтарь ударился, ага, и сразу насмерть, какая жалость. Короче, зарубили этот закон тут же, ну мне же лучше. А на территории магической Индии как? Да так же, там такой закон и не пытались ввести. Ну и замечательно, ответила я. Я уже прикидывала, где на территории магического мира, достаточно точно копирующего обычный, имеет смысл поселиться. Все-таки территория, рельеф и погодные условия были сильно изменены людьми в обычном мире. Как ни крути, но людей миллиарды, и все не сидят на месте просто так. Вот и выходит плавное и постепенное изменение. В магическом мире было просто море свободного пространства. Лучше даже сказать не так, в магическом мире было мало занятого пространства. В Англии было всего несколько известных деревенек, где селились только маги, и, естественно, Такие места, как Хогвартс в Шотландии, границы в магическом мире были довольно размыты и не особо соответствовали миру обычному. Большинство магов не могли использовать землю вне своих поселений, так как магических источников, без которых скрывающие, щитовые заклинания и чары, отпугивающие животных, просто перестанут работать, как только подпитка истощится. Да в таких местах даже обычная аппарация сбоит, не позволяя магам нормально сбежать в случае чего. Но для меня все это было не актуально, ведь я аппарацией не пользовалась вообще. Магический источник огромной мощности я организовала себе вчера, телепортировав конвертер чистой маны прямо в солнце. Он выдавал в мои накопители просто убойное количество маны, держа и мой источник, и накопители заполненными под крышку. Через неделю в воскресенье я появилась дома, застав родителей, обнявшихся рядом с телевизором. «Пап, мам», — сказала я нашла 16 мест, в которых мы могли бы построить дом. «Посмотрим и выберем, а это надолго?» — спросила мама. «Неа, ну, хотя это же от нас зависит. Сами как быстро все сделаем, так быстро все и будет». Я все предусмотрела. Живоглоту мяско с кухни принесла, начала я проговаривать, загибая пальцы, создала вместо себя доппеля, чтобы подкармливал глотика. Из кухни тут же вышла еще одна я в переднике. Да я даже с Гарри доппеля отдельного оставила, вот он и тренируется отдельно. Ну и повторяет программу прошлых курсов, все, что он пропустил. «И он успеет все?» – спросил папа. «Ну все не успеет, но там такая плевая программа, что выучить заклинания первых курсов можно за месяц». «А почему же так не делают?» – спросила шокированная мама. «Раньше более-менее успевали, но программа была, конечно, поплотней, однако понимаете, в чем дело, у детей все больше упирается в энергию. Заклинания ведь надо отрабатывать, то есть создавать, а у маленьких детей не ядерный реактор с бесконечным ресурсом в груди. Можно перетрудиться, и наступит магическое истощение. У меня на первом курсе такое было несколько раз. Все зависит от того, как сильно трудиться. Резерв, он как мышца, тоже от постоянных усилий растет. Тут работает принцип: чтобы колдовать, надо колдовать. Чем больше, тем лучше. А как же Гарри? Ну, он и сам не маленький мальчик, у него-то тоже резерв большой. А кроме того, теперь я дала ему 4 больших накопителя, которые я забила нейтральной маной под пробку. А там каждый накопитель размером почти с мой резерв. Да даже одного такого ему хватит на год колдовать с его каналами. А их у него 4. Не пропадет, улыбнулась я. Родители быстро оделись и собрались, и я начала водить их по тем островам, которые подобрала для нашего проживания. После 3 дней мы наконец выбрали замечательный небольшой островок с высокой скалой прямо над морем. В обычном мире тоже был такой островок, и назывался он Лампедуса. Я хихикнула на название. Рядом с берегами Италии и Африки, примерно посередине, в теплом мягком Средиземном море, погода на нем была просто сказочной круглый год. Температура никогда не падала ниже 25 и не поднималась выше 29 по Цельсию. Никаких лондонских туманов, а дожди были, но быстрые. Начинались и заканчивались они буквально за 10 минут, и изливали просто тонны воды. Именно на высокой скале мы и решили построить дом. Точнее, не на ней, а вместо нее. В памяти моего из кино были слепки кучи домов разной постройки. Я выбрала очень современный дизайн 4-этажного особняка на 62 комнаты. В доме был и бассейн, и лаборатории, и оборудованный тренажерный зал, и кухня с оранжереями. Все это было обустроено по последнему слову техники и магии. И компьютеры, и сетевые устройства были из мира космического будущего. Попросив родителей подождать, я села в позу лотоса и слегка взлетела над поверхностью Земли. Пока Роберт и Эмма Грейнджер стояли в стороне от своей необычной дочери, с ней начали происходить некоторые изменения. Она медленно вытянула руку по направлению к той скале, и с нее сорвалась светящаяся сеточка какого-то заклинания. Опустившись незаметным покрывалом на верхушку скалы, оно втянулось внутрь и исчезло. Тут же в разных местах начали выпрыгивать, выползать, вылетать различные животные, птицы и насекомые, желающие оказаться как можно дальше отсюда. Гермиона приподняла себя и родителей в воздух и окружила щитами. Мало ли какое животное накинется с недобрыми намерениями. Когда паломничество животных, покидавших утес, уже почти закончилось, девочка взяла с земли камень размером с кулак, и он потек, поплыл и начал пузыриться, превращаясь в черный матовый куб, полностью поглощающий свет. Постепенно по кубу начали змеиться разноцветные линии с очень мелкими прожилками внутри. Только то, что их было чудовищно много и они светились от наполняющих их энергий, позволяло их заметить. А потом произошло вообще нечто несусветное. Гермиона подняла пустую руку к скале, а вокруг ее тела заметно заребил воздух. Верхушка скалы диаметром примерно в километр и высотой метров 200 просто начала медленно подниматься с хрустом отламывающегося камня. Дэн и Эмма замерли, обнявшись, и огромными глазами смотрели на собственную дочь. Вот только теперь ее разговоры о собственной силе, что называется, достучались до их разума, и им стало страшно. Силы, которыми повелевала дочь, по размеру близко подходили к божественным. Тем временем с руки Гермионы слетел созданный ей до этого куб и устремился прямо в центр гладкого камня, оставшегося после аккуратного среза, проделанного дочерью до этого, и просто провалился внутрь скалы. Дочь обратила светящиеся ярко-голубым глаза на море, и оттуда поднялся огромный вал морской воды, который будто наливался в стакан колоссальных размеров. Когда водой залило метров 200 в высоту, в эту смесь аккуратно опустилась верхушка скалы, пропадая внутри. Посидев спокойно минуты три, Гермиона кивнула сама себе и повернулась к родителям, глядя на них сияющими ярко-голубыми глазами. «Я закончила», — сказала я, глядя на родителей. Несчастные мама с папой были в панике, просто в священном ужасе. «Вы чего?» Мои глаза постепенно потухли, возвращая себе нормальный вид. Я быстро подлетела и начала обнимать их, успокаивая. «Ну вы что, я же вам рассказывала все», — сказала я. Слегка отошедший отец опомнился и сказал, «Одно дело, когда разговоры, это не так понятно, а вот когда так увидеть, это же какой-то запредельный уровень». «Ну да, там сейчас», я махнула рукой в сторону огромного бурлящего стакана, 632 самоподдерживающихся заклинания. «И что они делают?» «Строит». «Что строит?» спросила мама. «Вообще все строит, и дом, и сад, и все коммуникации, да вообще все. А откуда они знают?» «Как и что строить?» – удивился папа. «Ну вы вот тот кубик видели? Это запрограммированная пикоматерия. Она на квантовом уровне строит то, что в нем запрограммировано, с точностью до последнего атома. Она перестраивает атомы в носителе, это та верхушка скалы и вода. Этого, по расчетам, должно полностью хватить. Внутри него во фрактальной самоподдерживающейся форме заархивирована структура положения и количество электронно-протонных связей и взаимодействий. Разворачивается она сама, плотно упаковывая атомы в нужном порядке, закрепляя глюонными связями положение образованных атомов. Вначале я покрыла всю верхушку заклинанием ауры ужаса, жалко будет животных убивать, я просто дала им сбежать оттуда. Потом приподняла скалу, обнулив на ней гравитацию путем реверсирования ускорения временного потока. Она просто ничего не весила, и я создала запрограммированный куб, который вбросила в активную зону, и добавила ему материи на переработку. Он всю материю переработает и создаст из нее дом. Ну точнее, это больше будет похоже на дворец. Бедные родители стояли с пустыми выражениями лица, глядя на меня отсутствующим взглядом. «Ох, дочка», не смело погладила меня по голове мама, а я в ответ тут же обняла ее. «Я вот вообще сейчас ничего не поняла из того, что ты сказала». «Да уж, я тоже», посмотрел на меня отец. «Это вообще реально? То, что ты сказала, или это ты над нами смеешься?» «Не-не, это я не смеюсь, это я упростила еще. Там все опирается на выкладки из восьмимерной математики. Сложно все, короче. На местные формулы это будет трудно переделать. Придется учить абсолютно новый базис математики». Родители застыли, глядя на меня все таким же остекленевшим взглядом. «Короче, пап, там и гаражи будут, и мастерские, и место под лаборатории. Все будет. Это огромный комплекс. 64 гостевые комнаты и еще 16 других помещений. Там даже для живоглотика комнатка будет». «Ну да, это важно», – рассмеялся папа. «Дом строился еще 2 недели, а я за это время полностью обустроила сам остров. Провела на нем ритуалы, позволившие убрать любые яды, тяжелые металлы и радиоактивность. Провела ритуал упокоения. Это, конечно, была перестраховка, но, если хоть где-то была нежить, теперь ее тут нет». Не поленилась провести ритуал плодородия, напитав все силой жизни, конвертированной из маны. Когда наш жилой комплекс уже был практически завершен, я подключила мощный опреснитель для забора воды прямо из моря. Дом имел замкнутый цикл. Вода поступала из моря, отходы любых видов уничтожались магией, а электричество поступало из реактора. К концу месяца мы с родителями отпраздновали новоселье, и я просто дала им карт-бланш на подбор мебели. Я просила их ходить по магазинам и снимать матрицы с предметов мебели, которые им понравятся, что заняло их на 2 недели. Все-таки обставить 64 спальни и кучу вспомогательных комнат было непросто. Я установил огромный резервный накопитель в глубине скалы, от него запитало все плетения дома. Также весь остров целиком был спрятан заклинанием высшего сокрытия. Колонны, находящиеся на острове, отпугивали любую хищную живность на десятки километров во все стороны и внутри, и снаружи острова. Наш остров стал невидим и необнаружим другими, и мы обдумывали, какую мебель стоит сюда завести. Примерно к середине месяца мои родители набрали нужное количество матриц в лучших мебельных магазинах Лондона, и я выделила целый день, за который материализовала всю мебель, которую мы расставили по комнатам. Родители постарались на славу. Они собрали матрицы не только мебели, но и всех аксессуаров, ковров, полотенец, постельного белья, в общем, всего, что только могло понадобиться, вплоть до последней зубной щетки. Хотя вот она-то как раз и не понадобится, я хихикнула, вспомнив заклинание очистки зубов. Глава 8. Деревня Вейл. Примечание к части. Бичина. Я сидела на пушистом ковре, опираясь спиной на объемный старинный диван в английском стиле века эдак 18-го. Рядом со мной на диване сидел Гарри и читал одну из книжек, скопированных в библиотеке. Мы с Гарри в последние недели очень быстро и очень заметно сблизились. Знаковым событием стало то, что не глупый, в общем-то, Гарри вызвал меня на откровенный разговор. Да, девочка Гермиона была умная до этого, но высот, продемонстрированных мной, достигла бы еще очень нескоро. Все, что он наблюдал до сих пор, и колдовство без палочки, и излечение, и мгновенное исполнение очень сложных чар, да и обширные знания уже в местной кухне, плюс сильные изменения в моих приоритетах и более взрослые взгляды на жизнь, заставили его попросить откровенного объяснения. Разговор состоялся, и я выложила Гарри все, и про мои прошлые жизни, и про мои знания и умения. Реакцией Гарри я была сильно удивлена. Он обиделся. Причем обиделся на то, что я ему не доверяла до сих пор. Он сказал, что зря я боялась и не сказала ему сразу, потому что он и сам уже успел придумать себе всякого. И версий там было даже больше, чем смогло наскрести мое воображение. Он сильно занервничал, но решил положиться на удачу и тот факт, что до сих пор я только и делала, что помогала ему. Все равно ведь альтернативы не было. С тех пор наши отношения стали значительно более доверительными, и мне не приходилось больше скрываться и пытаться хватать палочку для маскировки вместо того, чтобы колдовать сразу всей аурой, как я это всегда делаю. Однажды утром за чаем он в очередной раз читал книгу, пока я обдумывала возникшую идею. «Гарри, я хотела сходить в поселение к Вейлам, оно в Шотландии возле парка Кайрнгорнс, только со стороны магического мира», — сказала я ему, прерывая чтение. «Да, а зачем?» Он оторвался от чтения и глянул на меня задумчивым взглядом зеленых глаз. «Ну, у меня теперь есть поместье, можно у них закупать продукты из магического мира, они чище и магией наполнены. Зачем нам есть отравленные генно-модифицированные облученные радиоактивными элементами и посыпанные гербицидами и пестицидами продукты?» Бедный Гарри уставился на меня широкими глазами. «Мы это едим?» — спросил шокированный подросток. «Ну, ели до сих пор, но в магическом мире это все не применяют, там пользуются магией, а у простецов ее нет. А зачем простецы так продукты обрабатывают, чтобы урожай не портился? Ты вот, к примеру, помидоры собрал с поля, но они все еще продолжают расти и гнить. Пару дней, и все, сгнили помидоры. Если не успеешь их до магазина довести, то все, да и заводится в них всякое. Вирусы там, бактерии, червяки бывают иногда. А в магическом мире как?» – спросил он. «А в магическом мире просто ставит комплекс заклинаний на закрепленные якоря. Они отгоняют вредителей и не дают проникать вирусам и бактериям. Ну, а собирают их в стазис-шкафы с расширенным пространством. Там они могут храниться почти вечно. Но для того, чтобы за всем этим следить, нужны магические создания. Вот я и хочу к Вейлам пойти и предложить им, может, согласятся. Хочешь, я с тобой пойду?» – спросил Гарри. «Ну пойдем, конечно, а не то закиснем тут сидеть. Переодеваться будешь?» Он оглядел свои спортивного покроя брюки и кивнул. «Координаты деревушки я купила у гоблинов. Точнее, у них я купила целую брошюру с огромным списком и картами всего магического мира. Что, кто и где, с описанием и точками входа, если известны. Там этого что и где не так уж много и было. Ну, в смысле, по сравнению с обычным миром немного. Вообще, гоблины были довольно ценным источником информации, и, если с ними общаться нормально, делились они этой информацией охотно. За деньги, естественно. Перенеслись мы с Гарри к деревушке, находящейся прямо в лиственном лесу. Небольшие кукольные домики, стоящие под вековыми деревьями, выглядели очень старыми, но добротными, а на маленьких лужайках играли красивые девочки. На них были очень старые, много раз штопанные платьица. Ковер из листьев и травы устилал весь поселок. Маленькие веелочки играли в какую-то веселую игру, и гомон стоял на всю улицу. Однако, как только одна из них увидела нас, она тут же закричала, и все маленькие девочки разбежались по разным углам, а на улицу тут же выбежали взрослые женщины, закрывшие девочек в демонстративном жесте. Они были потрясающе красивы, той самой взрослой, сочной красотой. Имели пропорциональные тела, хоть и заметна была худоба, чуть не переходящая в болезненную, а руки явно были покрыты мозолями и знали работу. Тяжелую работу по дому. Я взглянула на Вейл в магическом зрении. Довольно сильные магини, но с небольшим уклоном в ветер и огонь. Чистая светлая аура и хорошая, крепкая душа без пороков и проклятий. Замечательно, с ними можно иметь дело. Мы с Гарри переглянулись, но ни он, ни я вообще ничего не понимали. Мы просто поговорить пришли насчет закупок еды с ваших полей, сказала я, остановившись прямо посередине улицы. Женщины слегка расслабились, но не переставали прятать детей за спиной. Что-то я не поняла, почему нас так встречают, вслух произнесла я, вроде только зашли и еще ничего не успели сделать. Одна из женщин выступила вперед, подозрительно глядя на нас. «Вы маги?» – спросила она. «Ну да, маги», – ответила я, явно ощущая, как она напряглась и в ее эмоциях разлилась некая обреченность. «Простите нас, но мы не хотели причинить зла. Если у вас есть некий ритуал или традиция, которую мы нарушили по незнанию, не сердитесь на нас». Я уже даже не знала, что и думать, что это с ними. В старом справочнике я читала, что в магических поселениях вейлы часто выращивают овощи и фрукты, а излишки можно недорого выкупить у них. То ли книга, которую я читала, устарела, то ли я чего не понимаю. Все женщины разом уставились на нас в полнейшем шоке и недоумении, а в эмоциональном фоне разлилось удивление. «Вы не хотите забрать наших женщин?» – спросила она. «Чего? Забрать ваших женщин?» – удивилась я. «Как забрать? Куда забрать? Да и зачем нам ваши женщины?» Я глянула на Гарри, у которого, конечно, было некоторое небольшое возбуждение в эмоциональном фоне. Странно было бы, если бы его не было, ведь, когда смотришь на такое огромное количество красавиц, не мудрено возбудиться. Однако откровенной похоти в эмоциях Гарри не было. Там также преобладало недоумение и шок, уж тем более мне они к чему, удивилась я. Я просто построила себе дом на одном из островов в Средиземном море, и мне хотелось договориться о закупках продуктов питания у магических существ. Кстати, меня зовут Гермиона Грейнджер, а это мой парень, Гарри Поттер. Вейла, которую звали Селиана, решила объяснить нам всю ситуацию. А уж я как жаждала разобраться, наконец, в чем тут дело. Устроились мы на прекрасной резной веранде небольшого домика по правой стороне центральной улицы поселка с шикарным видом на всю главную аллею с раскидистыми дубами, липами и магическими кленами, которые были несколько больше обычных. Все было как всегда. Нет, не в смысле нормально, ни в коей мере, но как всегда. Некая группа магов повадилась приходить к ним в деревню и забирать молодых девушек к себе в рабыни. Каково? Уже давно вейлы и другие магические существа подвергаются гонениям. Их лишили возможности пользоваться палочками 2 года назад. Не то чтобы и до этого они ими особо сильно пользовались, имея собственную природную магию, но в свете последних изменений законов они оказались полностью бесправными. Все, кто мог, уже покинули магическую Великобританию и старались помочь своим бесправным сестрам, но с захерением местного магического источника вейлы медленно умирают. Началось это от того, что большая часть поселения, поддерживавшего своим присутствием местный источник магии, исчезла. Нужные очистительные ритуалы некому стало проводить. Ну, и как последняя капля, какой-то английский лордик повадился приходить сюда, когда его друзьям нужна была постельная игрушка. Уже 2 девушек были похищены таким образом, ставя все их поселение на грань голодной смерти. Я глянула на Гарри, который был буквально в бешенстве. В В таком состоянии он мог натворить что угодно. И что это за лордик такой, и где он живет? Хотелось бы нанести ему визит и выразить ему мое порицание с занесением в личное тело. Между моих пальцев заиграли с треском молнии. Но что вы можете сделать? На ингредиенты пущу его и всю его семью. Ненавижу таких уродов. Но ведь он богат, силен, и у него есть целая армия боевых магов. Так это же хорошо. Значит, есть что у него отнять. Трупам деньги не нужны. Обсуждая, где бы можно было найти этого самого недолорда, я почувствовала прибытие двадцатки волшебников, и мы услышали характерные хлопки трансгрессии. Вскочив, мы все втроем выбежали на место прибытия, где уже стояла двадцатка боевых магов с палочками и даже обычными пистолетами. Я мгновенно накинула на всех тут кучу щитов, а также антипортальные чары. Отсюда они уже не сбегут. А я пошла в сторону этих трупов, улыбаясь. В мое бытие высшим демоном все, кто хорошо знал меня лично, видя такую улыбку на моих губах, старались очень быстро сбежать, а если бежать было некуда, старались зарыться в землю как можно глубже. Естественно, у местных таких рефлексов выработаться еще не успело, а потому один низенький лысенький и плюгавенький человечек сказал: «Ее тоже забираем», и указал на меня пальцем. Ко мне тут же выдвинулся один из громил, который подскочил и протянул свои руки в мою сторону, чтобы тут же оказаться глупо стоящим без рук с одними обрубками по самой локоть и тупо хлопающим на них глазами. Он уже собирался открыть рот, когда второе заклинание просто отрезало ему голову, которая упала на землю, а за ней завалилось и тело. «Не люблю шума», — оскалилась я, подойдя к низенькому субъекту, к которому было дернулись его телохранители, мгновенно набросила площадной паралич, а также выдернула из их рук палочки и пистолеты. Маги попадали прямо там, где стояли, а плюгавенький начал быстро оглядываться. «Сам пришел», — улыбнулась я, рассматривая его с ног до головы. «Это ты молодец, не придется за тобой бегать и искать. Не люблю, когда надо бегать и искать, это портит мне настроение». Маг решил быстро телепортироваться и, выхватив палочку, крутанулся на месте. Его всосала характерная воронка трансгрессии, которая тут же выкинула его обратно мне под ноги. Я наклонилась и вырвала у него из рук палочку, после чего с силой воткнула ему в пах, а он завизжал как резанный. Обломав палочку прямо в ране, я наступила ногой ему на горло и, не слушая хрип и игнорируя его подергивание, начала скачивать его память. Потратив пару минут на полный анализ, я приподняла ногу и пару раз ударила каблуком в горло хрипящего лорда. Игнорируя агонию человека с поломанной трахеей, я сбросила чары, полностью дезинтегрировавшие людей, но оставившие металл и камни. Собрав галлеоны и рассмотрев некоторые перстни, бывшие на пальцах боевиков, я смахнула с нескольких опасные чары и передала все это Селиане. Обычно я не встреваю в разборки местных. Я уже давно переросла этот этап. Столько раз обжигалась, получая вместо благодарности ненависть от людей в ответ на спасение жизни, но тут есть несколько небольших нюансов. Начнем с того, что это не люди. Вейлы – это магические птицы, и я бы сказала, что даже больше птицы, чем люди. Из стихии им подчиняются ветер и огонь. Также эти существа чистые от проклятия и от предательств. Все, кого я до сих пор встретила, имеют абсолютно чистую ауру. Ну и естественно, нужно думать и о Гарри. Даже не читая его мыслей, я ощущаю, что этот герой готов помочь, разрушить несправедливость, спасти пострадавших. Короче, помочь всем хорошим и наказать всех плохих. Знаю, звучит банально, и не с моим опытом вестись на такую банальщину и многие другие высказывания, которыми отмахиваются мелочные людишки, вроде «всем не поможешь» или «хорошими намерениями выложена дорога в ад», ну и все такое стандартное, однако я тоже человек, и я тоже хочу заслуженной похвалы и восхищения от моего парня. Да и что сказать, именно за это маленькая девочка Гермиона и влюбилась в мальчика Гарри. Будем уж честными, я эту влюбленность оставила и еще и усилила. Убирать ее и выравнивать наши с ним отношения я даже не подумаю, а потому в ближайшие несколько дней четыре рода, замешанные в похищении Вейл, прервутся. Ну не верю я, что, если я сейчас пожму плечами и скажу нечто вроде: «Ну да, дерьмо случается и не стану делать ничего», Гарри не бросится на амбразуру в одиночку с палочкой наперевес, а потому такой вариант я даже обсуждать не буду. «Гарри, мне предстоит много работы, ты хочешь, чтобы я вернула тебя домой? Что ты собираешься сделать? Надо захватить все замки этих мерзавцев. У этого был наследник. Он вернет Вейлам все деньги, которые у него есть. Продаст весь свой бизнес, да и его замок с источником теперь будет принадлежать им. Девушка стояла в полном шоке, глядя на меня расширенными глазами. «Я иду с тобой», — заявил Гарри твердым голосом. Я посмотрела на него долгим взглядом и кивнула. «Хорошо, идем», — ответила я. Так легко было получить именно тот результат, к которому я и стремилась. Ответ Гарри меня откровенно порадовал. В нем постепенно пробуждался тот самый дремавший лев, который так покорил маленькую девочку Гермиону. Естественно, я давала скидку на его отсутствующие опыт и таланты, но главное – это воля. Если воля имеется, достичь можно чего угодно. Душа Гарри была довольно цельная и волевой. Никаких черных пятен гнили и морального садизма, никаких проблем с психикой, ничего, даже отдаленно напоминающего предательство. Просто загляденье. Теперь бы еще пообтесать его характер в обратную сторону, дабы он еще не кидался вперед на каждую амбразуру. Ну хотя бы не вот прямо так, сходу. Ну, а что я хочу? 13-14 лет, самый тот возраст для юношеского максимализма. Все черное или все белое, все хорошее или плохое, никаких полутонов, и вы мне ничего не докажете, ибо я самый умный, а вы все просто ничего не понимаете. Да, через такое я тоже проходила, и не раз. Ну, будем работать с тем, что есть. Перенеслись мы на вершину скалы, на которой стоял готический замок. «Как думаешь, насколько сильные там щиты?» — спросил Гарри. Я прищурилась и посмотрела магическим зрением, замечая много слоев защитных плетений древнего замка. «Очень сильные, Гарри. Замок стоит на источнике и установлен по всем правилам. Щиты мощные и многослойные. Такие даже атомный взрыв выдержат, даже если ракета попадет прямо в замок. Им потом, конечно, кисло станет от радиации, но сам взрыв выдержат и дадут сбежать». Гарри посмотрел на замок, потом на меня и спросил, что будем делать, и как я могу помочь. «Давай я расскажу стандартный план на такие случаи. Все такие захваты я обычно произвожу по одинаковой схеме. Начинаем с того, что обрываем коммуникации, устанавливая щит укрепления астрала плюс уплотнение первого, второго и третьего слоя, ближайшего к этому миру. Это запретит трансгрессию, перекроет связь через зеркала, связанные протеевыми чарами пергаменты, перекроет перемещение через тени даже патронус. Понятно, так они не вызвать помощь, не сбежать не смогут». «Именно», — ответила я. «Второй шаг — это снятие щитов, а в моем случае оба эти шага я совмещаю». «Как?» — заинтересовался Гарри. «Все щиты базируются на подаче энергии. Мое заклинание в точке применения поглощает любую структурированную ману. Кроме того, оно самореплицируется во все стороны, то есть быстро расползается по всей поверхности щита, перекачивая всю энергию в накопитель, а этот накопитель запитывает первое плетение. Таким образом, плетение просто выкачивает всю энергию из щита быстрее, чем она может восполниться из источника. Это не точечное пробитие, а очень плотное и постоянное давление на всю поверхность щита одновременно». Гермиона начала двигать руками и пальцами, выплетая немыслимо сложное плетение, и Гарри перешел на магическое зрение, как Гермиона ему показывала. Перед ней висела огромная структура, которую она буквально выплевывала из себя целыми участками, подправляя эти участки пальцами и вплетая их в общую канву. Она сделала замысловатое движение, и в ее руках появился посох, которым она направила всю эту конструкцию прямо на замок. Плетение впилось в щиты замка и стало очень быстро разрастаться, одновременно накрывая еще одним плетением, запрещающим связь и перемещение даже далеко за пределами территории замка. Послышался хруст, и в стенах стали заметны проплавленные борозды. Видимо, каналы подпитки щита, не выдержав такого мощного давления и скорости, с которой из алтаря пошла энергия, начали банально выгорать. Первый слой щита не продержался и минуты, второй слой треснул еще быстрее, а третий держался довольно долго. Вдруг Гермиона взмахнула рукой, и из открывшейся небольшой воронки вырвался огненный протуберанец, мгновенно смахнувший еще 5 слоев щитовых чар меньше, чем за секунду. Он даже успел слегка оплавить стены до того, как портал был закрыт. «Что это было, Герми?» — с пересохшим горлом спросил Гарри. «Я на короткий миг открыла портал с моего маяка на солнце, и разогретая под 1 000 000 градусов солнечная плазма ударила в щиты. Слишком медленно мое плетение продавливало их, а я не хотела давать им время на раздумья. Мы подошли к воротам и перелетели внутрь. Щитов больше не было, и нам ничего не мешало. Первых суетящихся охранников мы с Гарри парализовали и укрылись за углом. Гарри остался сидеть за щитами и вяло отстреливаться за угол, а я просто прыгнула им за спины. Удар мечом сверху вниз, и охранник, дико вопя и изгибаясь, заваливается на пол. Прыжок, и голова второго отлетает. Бросаю сферу поглощения на артефактный щит третьего, а сама подныриваю под заклинание четвертого и отрубаю ноги, после чего посылаю сильный воздушный кулак в третьего, у которого пропали щиты, и его размазывает по стенке. Вгоняю клинок в рот орущему безногому охраннику. Все заняло меньше 2 секунд. Оглядываюсь вокруг и кричу: «Чисто, Гарри, идем дальше». Таким порядком мы шли вглубь замка, ближе к хозяйским комнатам, где застали молодого хлыща, который прятался в шкафу, выставив наружу Вейлу в ошейнике. Видимо, ей приказали защищать этого урода. Я аккуратно усыпила Вейлу и уложила ее на кровать, а засевшего в шкафу героя выволокла телекинезом. Накинув на него паралич, я начала скачивать его память. Бросив этого героя на кровать, я начала полностью перекраивать его мозг и память. «Присаживайся, Гарри», — сказала я ему, — «мы тут с тобой надолго». Хлыщ очнулся и тут же снял ошейник с Вейлы. Он был заговорен на кровь и не позволял сопротивляться. Операция прошла успешно, и теперь этот род с его загаженным алтарем прервется. Я вижу, сколько эта семейка собрала на себя проклятий, а ведь всего несколько поколений, но покуролесить успели знатно. Что называется, тут проще добить. Целый день мы морочились с тем, чтобы собрать всех Вейл вместе, снять все рабские ошейники, аккуратно всех вылечить и накормить. Зомбированный парень носился и отдавал приказы домовикам, после чего те начали нас слушаться и готовить еду для изможденных в рабских условиях вейлочек. Он носился в банк, снимая все свои деньги в сумку с расширением, и только к вечеру мы с 11 вейлочками переместились к ним в поселение.